Глава 14. «Писец котенку», — мелькнула непрошенная мысль, и я оказался прав. Первая оторопь прошла, и подорожница из растерянной стесняшки превратилась в фурию. «Глаза закрыл?» — шипела не хуже дикой кошки лекарка, пытаясь прикрыть грудь руками. «Если хоть кому-то проболтаешься, до конца дней своих на полшестого висеть будет». «Где-то я это уже слышал», — вырвался у меня самоубийственный комментарий, пока я, не стесняясь, рассматривал девушку. А посмотреть было на что. Высокая грудь с торчащими розовыми сосками, плоский живот, подтянутая упругая попка. И все это под стекающими струями воды, да в белой пене. Мужчины меня поймут. Я не только не закрыл глаза, а, пользуясь тем, что у девушки заняты руки, прижал к стене и поцеловал. Жадно, напористо и властно. Плевать, вылечусь. Подорожница дернулась пару раз, но не оттолкнула. На этом пора было завершать кавалерийский наскок. Все-таки не дворовую девку зажимаю, а аристократку. Я с видимой неохотой отстранился. «В мой душ вам всегда открыты двери», — подмигнул девушке и вышел вон, пока мне чего доброго и правда не укоротили мужские амбиции. Из душевых я выбирался перебежками. Еще повезло, что в раздевалке было небольшое окошко, через которое удалось выбраться наружу, а не дефилировать в мокрой одежде по казарме. «Я через 5 минут буду в казарме инструкторов, приготовьте мне сухую одежду», — отправил общий запрос по кровной связи. В ответ получил изумленное молчание, а затем посыпался шквал вопросов. «Как? Какая магия? Контур не сработал? Откуда?» Игнорируя вопросы, передал еще одну мысль. «Если заметите на территории белого пушистого слепого котенка, то не прикасайтесь к нему, а зовите меня». Спустя 15 минут я в чистой и сухой одежде с чашкой травяного отвара выслушивал доклад паука. «Перебежчиков оказалось 14 человек, маги с уровнем от 3 до 5, местами не раскачанные до предела. Кроме стихийников есть и 2 необычных, магички жизни и природы. Первую можно как лекаря использовать и как радар на поиск всех живых в радиусе до километра. А вот вторая...» Паук чуть не причмокнул от восторга. «Эту бы нам мастером камуфляжа прибрать. Она за нашим убийством следы подчищала. Ребята съездили, проверили, так не смогли найти место нападения». Я согласно кивал, внутренне радуясь, что паук переключился на более практичный лад. 14 человек, да плюс их семьи. Это неплохое пополнение для комара. Из раздумий меня вырвали слова паука. «Но есть проблема». «Какая?» «На них открыл охоту маг смерти». Света еще долго стояла под душем, стараясь обрести душевное равновесие. Кто? Кто вообще мог сделать портальные свитки с привязкой к женской душевой? Ответ напрашивался сам собой. «Никто. Значит, магия. Но родовая магия здесь не действовала. Тогда личная? Да кто вообще может телепортироваться?» Ответ на этот вопрос был еще хуже, чем предыдущий. Если бы о такой магии было известно, то этот человек работал бы на императора и государство, и никак иначе. А то и вообще на опыты разобрали бы. Света представила, если бы ее раз за разом заставляли сопровождать и доставлять нужных людей с грузами в места, куда ей и даром не надо, она бы взвыла от постоянного контроля и отсутствия свободы. Собственно, она и взвыла, сбежав сюда. И, по сути, из-за отцовской должности Света не принадлежала самой себе. Ее жизнь давно принадлежала императорской семье. Поэтому парня можно было понять, если он всеми силами не афишировал свои способности. Кто он там? Виноградов, кажется, судя по перстню и дерзкой серьге в ухе. Нахал, конечно, но меру знает. Руки не распускал, принуждать не принуждал, и слинял, пока ситуация не стала крайне неприличной. Света попыталась вспомнить что-то про Виноградовых, но в памяти осталось только то, что 100 лет назад был такой княжеский род. Сейчас вспоминать что-нибудь из последних событий она не смогла, а ведь Мария кому угодно плешь проезд на тему светских сплетен. Выходит, род либо захудал, либо в опале, либо давно не появлялся в свете. Да уж, зато в душе появился. Света снова вспомнила дерзкий поцелуй, подмигивание и побег. Пришлось даже воду переключить на холодную, чтобы прийти в чувство. Прям как маленькая, не дай подорожник. Ее разок поцеловали, да взглядом обласкали, а она уж не весть, что думает. Решено. Нужно будет разузнать у ее императорского высочества Марии все последние новости про комара и винограда. Она явно будет в курсе, если отпрыски 2 родов внезапно появились из ниоткуда. Первый раз Света по-иному посмотрела на увлечение наследной принцессы. Кто владеет информацией, владеет миром. Может, не так уж и глупа Мария Кречет, если всегда остается в центре всех мельчайших событий высшего света империи. В одиночке карцера стояли стол и пара металлических стульев. Тусклая свеча едва освещала темное помещение. Было весьма свежо, отчего рыжебородый мужчина в камуфляжной форме дышал на озябшие руки в магоподавителях. С командиром перебежчиков Маркусом мы беседовали долго и со вкусом в прямом и переносном смысле. Для того, чтобы полностью проверить его искренность, пришлось провести допрос кровью. Паук и жук всеми силами пытались сделать вид, что ничего необычного не происходит, но местами даже они не могли сдержать удивленное выражение лица. Меня же дико бесило, что для использования самых обычных техник крови мне приходилось придумывать дополнительные ритуалы, чтобы обойти блокировку печати. Чувствовал себя самоучкой-шарлатаном, как минимум, а как максимум – извращенцем. Вот и с допросом вышла такая же ситуация. В прошлом я бы вогнал в него клыки, усыпил в процессе и бродил бы по памяти, пока не нашел ответы на все свои вопросы. Сейчас же, тьфу, ты хоть упейся, но такого эффекта не получится. И свою кровь ему тоже не вольешь, может не принять. «Камара, а если я его в рот слугой приму, а потом после допроса, если он окажется ненадежным, убью?» Задал я самый очевидный вопрос для использования родовой кровной клятвы. «Это как-то повлияет на твое состояние?» «У нас и так последователи наперечёт, а ты еще и пляски с кровниками устраиваешь», — возмутился покровитель. «Ты маг крови или где? Пытки, в конце концов, никто не отменял». Я тяжело вздохнул. Не вышло, так не вышло. Попробовать стоило. Пытки меня не устраивали категорически, причем не из человеколюбия, а из-за нежелания снижать в будущем обороноспособность рода. Оставался вариант с малоприятным для меня процессом. Чтобы организм Маркуса принял мою кровь, мне пришлось сделать из нее слабенькое подобие макро. Такие добывают из сосредоточий убитых тварей наизнанки. Пускать себе кровь стало нехорошей привычкой в этом мире, от которой нужно срочно избавляться. Но пока другого варианта я не видел. Это же не последние полчаса жизни просмотреть. Мне нужны были воспоминания минимум недельной давности. Маркус с опаской восполнил силы из предложенного макро, ведь такой странный по цвету и фактуре камень он видел впервые. Пришлось подождать для верности минут 10, прежде чем я начал задавать вопросы. К тому моменту сила моей крови смогла разведчикам проникнуть в самые потаенные уголки памяти командира перебежчиков. Я видел достаточно много из того, что Маркус не стал бы рассказывать никому. Гибель любимой женщины на войне, его бессилие, опека над ребенком погибшего боевого товарища и даже оплата обучения в магучилище. Были и попытки сплотить бывших сослуживцев в поиске собственного места в гражданской жизни и, как следствие, занятия наемничеством. Маркус не был ни хороший, ни плохой. Он был военным с неплохими задатками лидера, но нехваткой опыта ведения грязных войн. Именно поэтому половина его отряда сейчас мертва, а сам Маркус сидел перед нами, пытаясь спасти вторую половину. Скорее всего, будь кто-нибудь другой на нашем месте, их бы просто убили. Смерть за смерть. Но мы-то живы и нуждались в верных людях. Я задавал простые вопросы, путешествуя по памяти крови внутри Маркуса. Как вышли на заказ, кто посредник, когда поступила оплата, когда умер первый член отряда. Мне были важны детали, нюансы. Я переиначивал вопросы, искал зацепки, но пока все, что нашел полезного, это посредник при выдаче заказа и вознаграждения, Колька Воробей, воровской авторитет в Санкт-Петербурге. Большего Маркус не знал, да и не мог знать, как исполнитель. Завершив допрос, я в задумчивости смотрел на Маркуса, решая их судьбу. В сущности, мое решение в отношении них не изменилось. Радовало, что паук заинтересовался магичками из их отряда, по стихийникам еще были вопросы. Все же они имели родовые техники и силы, а у нас такие не работали. Но это не означало, что их нельзя переобучить, как тех же детишек из дворян. «Маркус, а чего вы сами от нас хотите?» Наконец задал я главный вопрос. Чувствуя свою силу внутри мага, я ожидал ответа, солжет или нет. «Хотим выжить и искупить вину. Хотим жить в соответствии с законами воинской чести», смотрел мне в глаза предводитель наших убийц. «Что ж, это было честно». «Но вы не по адресу», — подвел я черту его высоким словам. «Мы здесь не благородные рыцари без страха и упрека. Мы стоим щитом между тварями и людьми. Мы убиваем, и нас убивают. Но мы никогда не нападаем первыми. Всех нас связывает кровная клятва и клятва о неразглашении. Поэтому, Маркус, у вас отсюда два пути. Либо вы становитесь кровниками барона Комарина, даете клятву о неразглашении и делаете все, что от вас потребуется, либо...» Я сделал паузу. «Маг смерти вам не понадобится». Маркус вздрогнул, но взгляд не отвел, скорее задумался. «Я не могу решать за других. Пусть каждый сделает свой выбор самостоятельно». Это мы устроили. Всех перебежчиков собрали в одной камере. Они держались с достоинством, хоть в глазах читался плохо скрываемый страх. Бегло осмотрев друг друга и не найдя повреждений, побоев или следов жесткого допроса, пленники особо пристальное внимание уделили Маркусу. За своего командира переживали. Это хорошо. Маркус взял слово. «Мы влезли в разборки масштабов, которых не осознавали. Комары действительно спецподразделение, но суть его работы мы узнаем, лишь дав клятву крови и клятву о неразглашении самого высокого уровня. Клятва – гарантия нашей верности до самой смерти. Кроме того, мы должны будем сменить бога-покровителя и перейти в статус слуг рода комариных. Другого варианта выйти живыми отсюда у нас нет». Маркус мне нравился. Доходчиво объяснил, правильно расставил акценты. Бойцы молчали, переваривая услышанное. Лишь магичка жизни позволила себе комментарий. «Мы за этим сюда и ехали. Я вижу только одну проблему. Смена бога-покровителя может иметь последствия. Об этом не распространяются. Но готовьтесь к дебафам на родовые заклинания, проклятиям вплоть до серьезных и прочим неприятностям, на что фантазии у бога хватит». Хорошее замечание, но тут я, пожалуй, смогу успокоить будущих кланников. «На этих землях все подчиняются барону Комарину и императору. Боги здесь не властны над вами. Для них вы исчезли, умерли». Я пристально рассматривал стоящих перед собой людей. «Как вы уже должны были заметить, ваши родовые техники здесь не работают, поэтому значение имеет лишь личная сила. Остальное узнаете после вхождения в род». Верить мне или не верить – дело каждого, но выбора у них не было. Поэтому спустя 5 минут я принимал клятву от 14 человек. Паства комара росла, и я сейчас слышал чьё-то довольное ворчание на задворках сознания. «Кстати, интересно. А как вообще мы можем общаться с Камара, если остальные не имеют никакой связи со своими богами? При этом использовать пока единственную способность, дарованную Камара, призыв комаров, здесь я не могу. Подумаю об этом на досуге, а пока нужно повторить фокус с накопителем, осуществленный в Хмарёво. Для этих целей выбрал самый глубокий подвал в форте школы. Кровники для обряда появились. А паства в трясинках оказалась даже более благодарная, чем в Хмарёво, поэтому накопитель будет исправно пополняться. Паук, кстати, успел провести качественную разъяснительную работу с населением, так что барона Комарина и его покровителя Комара в деревне искренне боготворили, что в принципе неудивительно. Ничто так не подогревает веру в бога и своего господина, как закрытие портала с огромной тварью, грозящей уничтожить всю деревню. В этот раз создание накопителя далось и легче, и сложнее одновременно. Девственниц не завезли, но и кровь моя оказалась гораздо более энергетически насыщенной. Кажется, связь с Эргой не прошла для меня бесследно. Новые кровники никак не выдали собственных чувств от происходящего. Надо, значит, надо. Тем более, что забор крови вышел в пределах полулитра с каждого. Однако я все равно отправил всех в лазарет, чтобы врачи осмотрели всех вновь прибывших и оказали помощь при необходимости. Со всеми делами закончили перед рассветом. Уже на выходе из лазарета я неожиданно столкнулся с испуганной подорожницей. Свете не спалось. Она крутилась на кровати добрых 2 часа, но перед рассветом сдалась и решилась прогуляться возле казармы. Душу мучило чувство тревоги, ничем не подкрепленное. Отец рассказывал о чем-то подобном. У всех лекарей есть нелюбимое время в сутках между 4 и 5 утра, когда умирает больше всего пациентов. Это необъяснимо, но факт. Все лекари будто чувствуют, как смерть собирает свою дань в это время. Как бы они ни боролись, но люди уходят. Сейчас Светлана чувствовала, что где-то рядом ходит смерть. Она внимательно присмотрелась ко всем курсантам, но те спали здоровым сном уставшего человека. Тогда она тихонько выскользнула из казармы и решилась пройтись в тени разлапистых елей. Чистый свежий воздух заставлял ежиться от утренней прохлады. Подняв голову вверх и закрыв глаза, Света вдохнула запах хвои. Он успокаивал, словно обещал, что все будет хорошо. Сквозь тихий скрип деревьев девушка услышала писк, едва различимый, обессиленный. Открыв глаза, Света не поверила увиденному. Прямо над ее головой Светке свисал белоснежный котенок. Животное плакало сквозь закрытые веки. Лекарка провела поверхностную диагностику и ахнула. Малыш был истощен до крайности. Жизнь едва теплилась в нем. Сформировав шарик силы, Света пыталась влить энергию в тело котенка и восполнить его потери, но ничего не выходило. Энергия проходила насквозь, не задерживаясь, так не бывает. Света просканировала тело на предмет повреждений, но не нашла ни единого. «Да что с тобой, маленький?» Она держала на руках практически невесомого котенка и не знала, как ему помочь. Лекарка пробовала все известные техники регенерации, но ничего не помогало. Света изо всех сил рванула к корпусу целителей. Может быть, хоть там кто-то сможет им помочь. Может быть, есть какой-то способ, простой, чтоб малыш не умер. На входе в корпус она столкнулась с Виноградовым. Тот хотел было отойти в сторону, но внезапно загородил проход. «Что случилось? На тебе лица нет». «Отстань, мне некогда». Света пыталась вырваться из капкана сильных рук, удерживая котенка. Тот будто бы стал еще легче. «У меня вопрос жизни и смерти». «Стоять!» – последовал жесткий приказ, от которого Света невольно остановилась. «Покажи!» Девушка, нехотя борясь сама с собой, вынула из-за пазухи котенка. Шерстка у него посерела и стала почти пепельного окраса. «Да твою ж мать!» – выругался Виноградов, подхватывая ее под руку и затягивая в первый попавшийся кабинет, оказавшийся перевязочной. «Давай сюда, на стол!» При этом Виноградов стянул с себя инструкторскую темную куртку, оставшись лишь в черной футболке с короткими рукавами. Она уложила малыша, но тот уже даже не шевелился. «Давай, ты же лекарка, одна из лучших, сделай хоть что-то!» Парень растерянно смотрел на серый пушистый комочек, все уменьшающийся на глазах. «Да не могу, я все перепробовала!» Вспылила Светлана, в очередной раз проведя диагностику. «Моя магия сквозь него проходит, не задерживаясь!» Виноградов колебался всего долю секунды и выхватил из набора хирургических инструментов скальпель. «Хочешь, чтобы он выжил?» Света смотрела расширенными от ужаса зрачками на парня, не понимая, зачем ему скальпель, но все же кивнула. «Тогда дай клятву кровью, что не расскажешь о том, что сейчас увидишь». Девушка заторможенно повторяла за Виноградовым какую-то странную клятву, слово в слово. Когда прозвучало последнее «клянусь», парень резанул себя по ладони. На его ладони словно расцвел кровавый цветок, из лепестков которого потянулись жилки. Они сплетались между собой, образуя подобие макро. Макр из собственной крови. Света не могла поверить в увиденное. Макры добывают только из твари изнанки и только из них. Макр – энергетическое средоточие. Но как? Зачем? Да кто он такой вообще? Вопросы теснились в голове, а парень, сформировав красный камешек размером с фасолину, осторожно вложил макр в рот котенку и погладил под горлом, вынуждая глотать. Малыш послушался. Спустя мгновение шерстка его сменила расцветку с пепельной на персиковую, а затем и вовсе на оттенок граната. А еще спустя секунду глазки малыша раскрылись, и он с тихим мурчанием забрался на ручки к Виноградову. Сам парень, правда, выглядел не лучшим образом. Бледный, с синими губами, он нежно гладил котенка и что-то беззвучно ему шептал. Света принялась сканировать Виноградова, надеясь подлечить хотя бы его, раз котенка не вышло. Лекарка она или кто? Но стоило взглянуть на результаты сканирования, как девушку накрыл откровенный ступор. В совершенно незнакомом парне она видела собственную работу. Полностью восстановленная система энергоканалов имела ее почерк. Если личину еще можно было подделать, то родовой перстень нет. Да кто же ты такой, подорожник, тебя побери? Таймы и Нари. Продолжаем презентовать девушек вокруг главного героя. Сегодня покажу Таймэй и Нари глазами автора. Таймэй – наследница вишневых кицуны, преданная самыми близкими и очутившаяся в борделе. Возраст – 20 лет.